самый лучший в мире дом, где слез никто не льет. Там радость вечная царит, хор ангелов поет. Все радости там без конца, живущий в мире дом. Там тьмы не будет никогда, Христом он озарен. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется в край блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце жаждет освобождения, куда стремятся все помышления. Сердце рвется в край блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Христос простил, кому Он спас и оправдал, и кровью омыл. Пришел Христос людей спасти, зовет тебя на пир. Готов ли ты к Нему идти, в тот ясный лучший мир? В сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется в край блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется в край блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется в край блаженства, чтоб узреть.